Она была похожа на ведьму, искусанную бешеной собакой. Можно было подумать, что судьба всего мира зависит от этих загорелых детей на красивых белых яхточках. Вдруг она вспомнила, что я все слышу, и что не стоило при мне кричать всякие гадкие слова. «Постарайся понять, почему мы все так волнуемся», — сказала она, — «ведь Лайла вот-вот может выиграть кубок командира». «О», — сказала я, — «теперь мне все понятно». Честное слово, папочка, больше я ничего не говорила, но по глазам, наверное, было что-то заметно. Главное, что меня поражает в этих людях, это вовсе не то, что они такие невежественные или такие алкоголики. Удивительнее всего, что они думают, будто все на свете — подарок бедным людям от них или от их предков. В первый день моего приезда миссис Бантлайн провела меня на боковую террасу посмотреть закат. Я посмотрела и сказала, что мне очень нравится. Но она ждала, что я должна что-то ей сказать. Но я никак не могла придумать, что еще мне полагается говорить. И я сказала довольно глупую фразу: «Спасибо вам за это». А оказалось, что она именно этого и ждала. «Пожалуйста», — сказала она. После этого я уже благодарил ее за океан, за луну, за звезды в небе и даже за Конституцию Соединенных Штатов. Может быть, я очень нехорошая и глупая, и потому не понимаю, как можно жить в этом Висконтиюте. Может быть, я просто та свинья, перед которой нечего метать бисер, но мне никак не понять, почему так выходит. Я хочу домой. Пишите мне поскорее. Я вас очень люблю, Селина. Постскриптум. Кто же на самом деле правит этой безумной страной? Уж, конечно, не эти ничтожества. Чтобы скоротать время, Норман Мушари съездил в Ньюпорт и заплатил 25 центов за осмотр знаменитого поместья Рэмфордов. Как ни странно, владельцы этого поместья до сих пор жили в своем особняке и любили глазеть на посетителей. Публику, конечно, пускали не ради каких-то денег. Мушари очень обиделся, когда один из Рэмфордов, огромный, малый, ростом в 2 метра с лишним, заржал прямо ему в лицо. Он тут же пожаловался дворецкому, проводившему экскурсию. «Уж если им так не нравятся посетители, зачем они их пускают, да еще деньги берут?» Но никакого сочувствия у дворецкого Мушари не встретил. Тот терпеливо и сухо разъяснил, что такие осмотры разрешаются лишь раз в 5 лет, всего на 1 день. Так гласило завещание, составленное 3 поколения тому назад. А почему в завещании был включен такой пункт? Такова была воля первого владельца поместья. Он считал, что его наследникам, живущим в этих стенах, не бесполезно будет хотя бы изредка, глядя на случайно попавших к ним извне людей, ознакомиться с представителями других кругов. Дворецкий оглядел Мушари сверху вниз. «Так сказать, через них ознакомиться с современностью. Вы меня поняли?» Когда Мушари выходил из особняка, Ланс Рэмфорд увязался за ним. Глядя с высоты своего роста на низенького Мушари, он объяснил притворно ласковым голосом, что его мамаша считает себя великим знатоком человеческих типов и предполагает, что Мушари когда-то служил в американской пехоте. «Нет, не может быть. Она так редко ошибается. Она даже подчеркнула, что вы были снайпером. Нет-нет». Лэнс пожал плечами. «Значит, не в этой жизни, а в прошлом воплощении», — сказал он и опять зажал. Сыновья самоубийц часто думают, не покончить ли им с собой, особенно к вечеру, когда в их крови падает содержание сахаристых веществ. Так было и с Фредом Розуотером, когда он возвратился домой после работы. Он чуть не упал, споткнувшись о пылесос у входа в гостиную, а отскочил, чтобы восстановить равновесие, ударил с ногой о столик, опрокинул вазочку с мятными конфетами. Опустившись на колени, он стал подбирать рассыпанные леденцы. Он понял, что жена дома, потому что проигрыватель, который Аманита подарила ей ко дню рождения, гремел вовсю. У Каролины было всего-то 5 пластинок. Она все их зарядила в проигрыватель. 5 пластинок можно было получить бесплатно при вступлении в клуб любителей грамзаписи. Она измучилась в конец, пока не остановилась на 5 из 100 пластинок.